Подождите, а как вы вообще считаете? Человек, который сбрасывает вес, он может ходить в кафе и рестораны? Может ли человек, который сбрасывает вес, ходить в гости, на банкеты и дни рождения? И главное, а в Макдональдс может ходить человек, который сбрасывает вес? Правильный ответ – да. Иногда человек, который сбрасывает вес, совершает распространенную ошибку. Начинает всем звонить и сообщает: «Я худею, поэтому ко мне, пожалуйста, не приходите. И я к вам не пойду, а то есть начнете, мне будет хотеться. Вот похудею, ждите». И жует дома морковку и капусту. Такой человек, может быть, и сбросит вес на морковке и капусте и под домашним арестом. Но скажите, что с ним случится за первым же праздничным столом? Правильно, обожрется, бессмысленно и беспощадно. Потому что дома и дурак сбросит вес. Самое важное – научиться ходить и в гости, и в кафе, и рестораны, и при этом сбрасывать вес легко. Есть в медицине такая крылатая фраза, вроде бы к разговору не имеет особого отношения, мне очень нравится. Вылечить алкоголика – это значит сделать его способным оставаться трезвым среди пьяниц. То же самое и с обжорством. Если вы хотите не только сбросить вес, но и оставаться стройными, вам предстоит научиться жить в мире, где очень многие любят повеселиться, а особенно поесть. А как сходить в гости и не подвергнуть себя риску разрыва желудка? Надо признаться, иногда мы сами бываем виноваты. Памятуя о предстоящем банкете, человек утром просыпается с одной только мыслью: как бы сегодня не обожраться? Что бы такого съесть, чтобы еще и похудеть? А может быть, вообще не ходить на этот банкет? Отсижусь лучше дома, скажу, что заболел, или еще чего-нибудь совру. Но идти надо. И все вокруг так уговаривают, да и обещал уже. И человек идет и представляет, как всем будет отказывать. И уже в машине репетирует твердое «нет». И даже заходя в гости, всем сразу громко объявляет: «Мне ничего нельзя, я худею». Тут обычно все разговоры стихают, и человек ловит на себе десятки достаточно злорадных взглядов. «А можно попросить у вас самую маленькую-маленькую тарелочку, а еще поменьше?» «Котенок ест? Прекрасно. Это как раз для меня. Я ведь худею. Вы знаете, у меня желудок меньше наперстка». Тоскливо оглядывая праздничный стол, грустно бормочет себе под нос: «Это мне нельзя, это вообще нельзя, это тем более. Какой соус вы говорите? Ну что вы, в нем же столько калорий». «А вот капустки? Капустки да. Капустки давайте. И побольше, побольше, не жалейте. И еще горошку. Обе горошины катите, гулять так гулять». И с жалким видом всю эту ботву на вилку наматывает. А кто-то наоборот, с гордым видом и взглядом полным собственного превосходства оглядывает застолье присутствующих. И в этом взгляде так и читается: «Жрите, жрите, я-то скоро стану стройный, а вы как были свиньями, так и останетесь». Какая будет реакция у окружающих? Угадали. И в том и другом случае реакция будет одна и та же – накормить. Хотите, мы расскажем, как может быть более правильно? Ваша задача – с самого начала всех сбить с толку. Первое – вы должны сразу же взять самую большую тарелку на грани приличия, еще чуть-чуть и тазики. Второе – с самого начала в эту тарелку вы должны нагрузить еды гораздо больше, чем вы планируете съесть. Можно прямо географически отделить: вот это я буду есть, а вот это так и останется лежать, пусть хозяйка доедает. Помните анекдот про поросеночка? Приходит женщина к врачу и говорит: «Доктор, у меня избыточный вес». И я так сама думаю, это потому что я за всеми доедаю. За мужем доедаю, за детьми доедаю. Вот стыдно сознаться, гости, когда уходят, я и за ними тоже доедаю. Доктор устала, так смотрит на нее и говорит: «Женщина, а вы поросеночка заведите». Та подумала немного и говорит: «Что, и за ним, что ли, доедать?» Ну и третье. За любым столом вы должны подключать самого страшного зверя. Кто в лесу самый страшный зверь? Ни медведь, ни волк. Самый страшный зверь – жаба. Столько уже людей передушило. С этого стола вы должны выбирать самые дорогие продукты. Очень важно набрать продуктов больше, чем на сумму подарка, чтобы у хозяйки жаба проснулась. Вспомните, ведь вам самим наверняка приходилось принимать гостей. И у любой хозяйки взгляд, как сканер, идет по тарелкам. И когда она видит пустую тарелку, во-первых, для нее это оскорбление. Во-вторых, запускается безусловный рефлекс подкладывания. И вот теперь представьте, доходит ее сканер до вас, где пол тарелки красной икры, пол тарелки черной, и все это сыплется через край. Вряд ли у нее возникнет желание что-то подкладывать и уговаривать вас съесть побольше. Скорее всего, она подумает, видишь, как ест, а еще говорила, что худеет. И потом, за любым столом вы можете найти выгодные продукты, вкусные, полезные, сытные. Знаешь 3-4 салата? Мясо легко считать на глаз, гарниры еще проще, торты сейчас, слава богу, мало кто делает сам, все можно посмотреть на коробке. И ты реально ешь с этой тарелки, и удовольствие получаешь, и не выпадаешь из коллектива. А вот еще вопрос. А кого чаще всех и больше всего уговаривают? Того, кто сам этого хочет. Ведь нет, бывает разное. Особенно у женщин. Бывает нет, которые только на 10% нет, а на 90% очень даже да. Бывает так 50 на 50, а бывает такое нет, которое на 100% нет. Такое нет, после которого никто не станет уговаривать. И когда кто-то на вас очень уж настойчиво наседает, это может означать, что где-то в глубине души вам самим хочется, чтобы вас уговорили. Ну вот опять уболтали, пришлось обожраться. А ведь не собирался же. Если вы это поняли, имеет смысл вернуться ко второму шагу. И в процессе снижения веса мы даже рекомендуем вам периодически возвращаться к предыдущим шагам. Что-то перечитать. Может быть, дописать новые детали в целях. Может, еще раз выполнить те или иные упражнения с едой. Это будет хорошей профилактикой возврата старого образа жизни. Но даже если вы принимаете решение переесть, делайте это честно и осознанно. Сегодня у меня важное событие. День рождения, свадьба дочери, Новый год. И этот праздник для меня сейчас важнее снижения веса. И это не конец света. Этот выбор не говорит о вашей бесхарактерности или бесперспективности похудения. Он говорит лишь о том, что заветная стройность откладывается на несколько дней. Чем меньше будет таких дней, тем быстрее вы достигнете своей цели. И все. А вот способ тети Липы. «Ой, сегодня все равно уже сорвалась. Объемся уже как следует. Завтра день на кефире, совесть чиста». Но срыв — это не тогда, когда вы переели. Срыв не измеряется едой. Он вообще не на тарелке. Срыв — это когда вы думаете, что у вас срыв. Когда вы махнули на все рукой. Срыв — это когда вы обманываете себя, что сегодня я уже отведу душу, а завтра начну новую жизнь. Срыв — это когда вы попадаете в порочный круг зависимого поведения. Вы ведь согласны с тем, что часто люди с избыточным весом ведут себя как зависимые, как алкоголики или наркоманы? Ведь это алкоголики пьют, так пьют. А если закодировались, то все, больше ни капли. Так же при избыточном весе. То обжорство, то диеты. Но самое грустное, что пьет алкоголик сейчас или нет, в сути ничего не меняется. Вся его жизнь по-прежнему вертится вокруг объекта зависимости. Значительная часть его мыслей, чувств, воспоминаний связана с предметом его вожделения. Алкоголь, наркотики или сладкие булочки. Мне нельзя. Я уже не пью 2 месяца и 14 дней, — говорит закодированный алкоголик. Мне нельзя этот торт. Я уже 2 недели на кефирной диете. Но еда — это не наркотик. Это нормальная физиологическая потребность нашего организма. Можно прожить всю жизнь и не пить спиртного. Можно прожить всю жизнь и не курить. А без еды можно прожить? Можно. Примерно дней 30. Еда не наркотик. Что значит зависимость от еды? Это как зависимость от воздуха или сна. И если на праздничном банкете вы съели лишний кусок торта, вовсе не обязательно впадать в пищевой запой. Ну вот, все равно объелась, пропади все пропадом, гулять так гулять. 7 бед, 1 ответ. 7 раз отпей, 1 раз отъешь. Хотя нет, это уже из другой оперы. Лучшее, что можно сделать, это вспомнить, кто кого ест. Вы еду или еда вас? Вспомнить о том, что еда будет всегда. И сегодня, и завтра, и каждый день. И на этом банкете, и на следующем. Или задуматься, а чем отличаются зависимые люди от людей относительно свободных? Как вы думаете, на что обратит внимание в первую очередь на этом банкете алкоголик? Наверное, на спиртное. Какие бутылки на столе? Кто еще пьет? Что заметит пищеголик или человек, зависимый от еды? Где какая еда? С какой стороны выгоднее сесть? Что на этом столе самое вкусное и чего меньше всего? Что отметит сексоголик? Привлекательный и свободный противоположный пол. Человек, помешанный на одежде. Кто во что одет? А о чем это говорит? О том, что у каждого свои слабости? Или о том, что на этом банкете есть все? И можно 100% возможного удовольствия от праздника потратить на еду. Можно на алкоголь. Можно на что-то еще. А можно его разделить. Часть на танцы. Часть на кокетство, часть на общение, часть на алкоголь или пение караоке. И, конечно, останется место и для еды. Но вполне возможно, если это будет не 100%, вы сможете и развлечься как следует, и при этом еще и не переесть.